Я увижу тебя ровно в 6. Ты мне скажешь: хорошо, что ты есть. И я засияю, как новый пятак. И все равно что-то будет не так. Мы пойдем с тобой по проспекту гулять, и ты позволишь себя тихонько обнять. Потом, смутившись, покраснеешь, как маг. И все равно что-то будет не так. Подруги перестанут звонить, я не хочу тебя с ними делить. Ты засмеешься и скажешь: дурак. И все равно что-то будет не так. Я подарю тебе целый замок из грез и растворюсь в блеске твоих волос. И твоя мама уйдет, мы устроим бардак. И все равно что-то будет не так. Помолчим до утра, и никогда никто не скажет: пора. Мы будем слушать «Энигму» и «Зоопарк», и все равно